Глава 1339. Детонация 10 000 звезд. Взгляды всех собравшихся были прикованы к Манхао. Стоило его последним словам сорваться с губ, как он взмахнул рукавом и наслал второй заговор заклинания демонов. Небо и землю затопил рокот, звездное небо задрожало. Континент первых небес тоже затрясло, как и еще совсем недавно величественно нависшие тучи треволнения. Огромная когтистая лапа и молния внезапно сделались иллюзорными и начали таять. Пару мгновений спустя кажущиеся бесконечными тучи треволнения тоже начали рассеиваться. Манхао требовалось только сказать одно слово, и его воля сделала из реального нереальное. Иллюзорным. К несказанному изумлению практиков и чужаков, дао треволнения физического тела Манхао совершенно неслыханным образом подошло к концу. «Невозможно!» Верховный владыка чужаков, противостоящий к Шитигарбхе, в отчаянии взвыл. Он просто не мог поверить увиденному. По его мнению, такого просто не могло произойти. И все же это случилось прямо у него на глазах. Он сорвался с места в попытке остановить Манхао, но Кшитигарбха холодно рассмеялся и обрушил на него загробные дворцы и желтые источники. Бурлящая река реинкарнации не позволила Верховному владыке дао вмешаться. В другой части звездного неба похожая ситуация произошла с парагоном грёзы моря. Ценой серьезных ран она задействовала всю культивацию, чтобы не дать обезумевшему парагону Игу вырваться из их схватки. Глаза Игу полыхали яростью и жаждой убийства. Он попытался раздавить Манхао волной божественного сознания, но ему так и не удалось прорваться через грёзы моря. «Грёзы моря! Я не хочу тебя убивать! Не рой себе могилу!» «Не смеши меня!» — отозвалась грёзы моря, не сойдя с дороги. Тишину девяти горы Марии внезапно разорвал шум и гомон людей. Практики мира горы и моря что-то радостно кричали. Их голоса слились в оглушительный гул. Несмотря на первоначальное потрясение, чужаки не растеряли воли сражаться и все еще бились с практиками. Тем не менее, все, включая чужаков, продолжали наблюдать за приближением Манхао к первым небесам. Со всей возможной скоростью он мчался вперед в окружении слепящего сияния 10 000 маленьких солнц. Ближе, еще ближе! С первых небес ему навстречу летела волна чужаков. Было поднято огромное количество мерцающих барьеров. При приближении чужаков Манхао выполнил двойной магический пас, широко развел руки, а потом с силой хлопнул в ладоши, послав силу культивации в чужаков и первые небеса. «Солнце! Взрыв!» — скомандовал он. В этот же миг 10 000 солнц устремились к чужакам и защищающим континент первых небес барьерам. С жутким грохотом 10 000 солнц взорвались. Каждое солнце питало сила культивации Манхао, поэтому их объединенная мощь действительно поражала воображение. Взрывная волна вызвала землетрясение, раскачала горы, уничтожила небо и землю, и разорвала звездное небо. Этот жуткий взрыв получился таким огромным, что его видели даже практики девятой горы и моря, от увиденного их души онемели от изумления. Чужаки, пытавшиеся остановить Манхао вне зависимости от их культивации, пали жертвой взрывной волны взрыва 10 000 солнц. С душераздирающими криками все они обратились в пепел. Даже зарожденные божества не сумели спастись, и их полностью испепелило. С грохотом взрывная волна обрушилась на барьеры первых небес. Они тут же покрылись трещинами, но потом начали восстанавливаться. Однако было очевидно, эта атака их сильно ослабила. И все же в конечном итоге барьеры оказались слишком крепкими. Даже взрыв 10 000 солнц не смог полностью уничтожить их. Правда, ему удалось проделать в защите небольшую дыру. Этого Манхао было достаточно. По взмаху руки появилось боевое оружие. Лучом черного света оно вонзилось в это слабое место, не дав дыре в барьере затянуться. Все это произошло настолько быстро, что никто просто не успел среагировать. Молниеносным движением Манхао рванул боевое оружие вниз, пошире распоров барьер. По другую сторону лежали первые небеса. Сделав шаг через прореху, он ступил на территорию врага. К этому моменту практики мира горы и моря уже не сдерживали своего восторга. Лица чужаков побледнели. В их сердца прогрыз себе дорогу ужас. Верховный владыка и парагон взревели. Воплощение владыки Тао безуспешно пытались соединиться вместе. Как только Манхао ступил на земли первых небес, его усиленной культивацией голос ударил в уши людям внизу. «Практики горы морей! Мы будем сражаться до самой смерти!» Ответом на его призыв был рев практиков мира горы и моря. Происходящее могло показаться спланированным, но на самом деле это было не так. Первыми ответили люди четвертой горы и моря. Практикам вокруг Сюицин уже не терпелось броситься в бой. Над ними все еще нависали первые небеса. но призыв Манхао разжёг в душах практиков потухшее с начала войны пламя. Как только первые небеса будут уничтожены, это крошечное пламя превратится в настоящее инферно. «Мы будем сражаться до самой смерти!» Один за другим кричали практики Четвёртой горы и моря. Этот боевой клич, подобно звуку военного горна смертных, звал практиков на последнюю битву. С этим кличем на устах они пошли в атаку на окруживших их чужаков. Вскоре похожий клич зазвучал по всей Четвёртой горе и морю. Глаза практиков едва заметно блестели. Каждый чувствовал внутри себя невероятную силу. Вскоре крики практиков на Четвёртой горе слились в один могучий боевой клич. «Мы будем сражаться до самой смерти!» Одной короткой фразой Манхао поднял на бой все 9 гор и морей и объединил их в единый мир горы и моря. Боевой клич Четвёртой горы и моря подхватили практики на Третьей и Пятой горе. Потом к ним присоединились голоса людей со Второй, Первой, Шестой и Седьмой гор и морей. В их кличе чувствовались воодушевление и неподдельная страсть. «Мы будем сражаться до самой смерти!» Эта фраза стала символом боевого духа мира горы и моря. «Хватит отступать! Довольно!» Их теснили, подавляли. Но теперь настал момент дать голос своему гневу. Они не желали покорно ждать, пока их всех истребят, не хотели позволить миру горы морей исчезнуть. Это был голос людей, которые больше не хотели отступать. Этот клич знаменовал пробуждение народа мира горы морей. «Мы будем сражаться до самой смерти!» Боевой клич зазвучал на просторах Восьмой горы и моря, а потом на Девятой горе и море. Наконец, голоса людей всех 9 гор и морей соединились в едином кличе. Простые чужаки дрожали. Владыка Дао, Верховный Владыка и Парагон чужаков ошеломленно застыли. Народ мира горы и моря своим боевым кличем давал чужакам понять: «Не недооценивайте нас! Вы можете подавлять нас десятки тысяч лет, но мы все еще мир горы и моря!»